А тот уж сдох. Утягали мы его до смерти. И выглядит не то чтобы очень. Луна полная светит, и видно, что сомик-то не совсем обычный. То есть и плавники у него на месте, и хвост. Да только на брюхе вроде как лапки растут. Хохотунчик говорит: «Это чё?» А ему хрен знает. «А там сзади чё?» — спрашивает он. «А это, говорю, его мамочка, и она нами очень недовольна». 7. В этой ковбойской трагедии кантри-вестерна стенает больная душа блюза. Вот что в ней стенает. Примерно так. Заплатишь по всем счетам, срок отрубишь за баранкой, сверхурочный по тягомотине дорог, аж позвонки в гармошку, и желудок прокиснет от крепкого кофе. И вот тогда уже добьешься хорошей работы с приличной зарплатой и премиальными. И в конце туннеля замерцает свет пенсии, когда в уши прольется дальняя песня сирен. Лодка на окуня ходить, и ящик Миллера, что манит к себе, точно официантка с автостанции по кличке Лапуся, как раз тогда обязательно приползает какой-нибудь монстр и пердолит твой бензовоз. И вся жизнь коту под хвост. Вот что случилось с Эллом. Эл себе кемарил в кабине своей цистерны, пока неэтилированные жидкие динозавры, пульсируя, стекали по большой черной трубе в подземные резервуары станции Тексака, Хвойной бухты. Заправка была закрыта, за прилавком никого, потрындеть не с кем. У него уже конец рейса, осталось только быстренько сгонять к побережью в мотель Сан-Хунипера. По радио Риба со знанием дела приглушенно подвывала о трудных временах, ну, как и полагается, косоглазой рыжей миллионерши. Когда бензовоз качнулся, Эл решил было, что в него задним ходом впоролся какой-нибудь датый турист. Но потом тряска пошла такая, что ему показалось, он попал в самую середку землетрясения века. Того самого, когда города корежило, а мосты ломало, что сухие веточки. Такое первым делом в голову приходит, когда сидишь на 10 000 галлонов взрывоопасной жидкости. В переднее стекло он видел вывеску «Тексака». Похоже, ее мотыляло, как былинку на ветру, да только все было наоборот. Мотыляло бензовоз. Нужно вылезти и перекрыть вентиль. Цистерну било и качало так, точно ее таранил носорог. Эл дернул за ручку и толкнул дверь, она не поддалась, что-то ее не пускало, и все окно перекрыло. Дерево или козырек насосного участка свалился. Он глянул на пассажирскую дверь, ее тоже что-то подпирало. Ни металл, ни дерево, там виднелась чешуя. В переднее стекло Эл увидел, как по бетонке расползается темное влажное пятно, и мочевой пузырь у него не выдержал. Ох, черт! Ох, ох, черт, черт, черт! Эл потянулся под сиденье за монтировкой, выбил ветровое стекло, и в следующий миг пылающими кусочками и дымящимися лоскутками полетел над Тихим океаном. Гриб маслянистого пламени взметнулся ввысь на 1000 футов. Взрывной волной сравняло деревья в одном квартале и повышибало стекла еще в двух. В полумиле от станции в центре Хвойной бухты сработала вся сигнализация, настроенная на малейшее движение, и к реву пламени добавились ее сирены и клаксоны. Хвойная бухта проснулась и перепугалась. Морского ящера отшвырнуло на 200 футов в воздух, и он приземлился спиной на пылающие руины ларька «Бургер Берта». 5000 лет прожить на планете и ни разу не испытать ощущения полета. Ящер понял, что это не для него. От носа до хвоста он весь был в горящем бензине. Кроны жабр опалило до самых пеньков. Между чешуек на брюхе торчали зазубренные куски металла. Пылая, он направился к ближайшей воде. За деловым районом протекал ручей. Погружаясь в него, ящер оглянулся на то место, где его отвергла возлюбленная, и отправил ей сигнал. Возлюбленный уже и след простыл, но сигнал он все равно послал. В грубом переводе звучал он так: